Третье. Теперь главное — вдеть в ухо серьгу и повернуться этим помеченным ухом ко времени в расчете на то, что часовой, который стоит на вахте в сумраке ночи, не обратит внимания на остальное, на мое вчерашнее отяжелевшее тело, на скарб всяческих разностей, которые я волоку с собой, женщина-волокуша, на всю мою нетутошность. Часовой должен клюнуть на серьгу. В сущности, это главное — обмануть их раньше, чем они выкинут меня из своего времени с моим вчерашним днем. Мне надо найти в Москве Митиного внука Егора, который бросил университет, вынул из бабушкиного треснутого кувшина заначку, отложенную ему же дураку на джинсовый жилет с 8 карманами, не считая ложных, и исчез, оставив записку, уехал в Москву. «Найди его», — сказала Фаля. «Вот тебе список людей, у которых он может возникнуть». Никто не обязан помнить подробности, которыми автор обременил читателя в начале сочинения. Поэтому смею намекнуть на бидон, что стоит у меня на подоконнике. Можно в связи с бидоном вспомнить и мою вкусно пахнущую дочь, в которой летуче проявился дядя Митин ген, но так же легко и слинял. Так случается, входит в нас что-то чудное, взбаламучивает внутренний порядок вещей и исчезает, оставляя ощущение тоски, когда ты разъявил свою варежку на одно, а тем временем что-то другое, нужное, важное, щекотнуло тебя легким перышком и исчезло. Одним словом, сейчас как раз время бидона. Это сейчас мне надо найти в Москве Митиного внука и вернуть его бабушке, которая, что бы там ни говорили злые языки, не убивала его дедушку, а просто люто ненавидела в нем то, что любила. Так она сказала сама. Время бидона, время распада всех связей, а родственных в первую голову. Давным-давно, охая над каким-то очередным неожиданным разводом, я услышала от своей подруги: «Чего ты кряхтишь? Ну, не выдерживает семья давления системы, ну, нет у нее на это сил». И я вижу эту семью-бубочку, по которой катается-валяется система. Ну, закатись в щель, лапочка, ну, схоронись, где можешь, от колес времени. Уже нет той системы, а семья-бубочка все трещит и трещит под ногами. Я думаю про этот треск и хруст в связи с самой собой. Я не хочу искать Егора. На Мите кончилась моя история. Я положила цветочки на его могилу, я вырвала траву на могиле блаженной Любы, я сделала больше, чем, казалось, могло вместить мое сердце. Я почти полюбила Фалю, во всяком случае поняла ее. Я сделала это за маму, за бабушку, за всех, кто горячо до крови жил в том Митином времени. Сейчас же мне нужно, чтоб кто-то понял меня в этом моем нежелании связывать семейные концы. Тогда зачем же я вдела в ухо серьгу? Не хочу, а делаю. Или во мне этот вчерашний принцип подает сигнал, что я как бы отвечаю за все? Господи, за себя бы ответить, с собой бы разобраться. Не буду искать Егора, не буду. Он мне никто. Я не видела его ни разу в жизни. Он стрельнул в меня глазом с фотографией. Ну и что, мало ли? Я меняю воду в бидоне. Вода из крана бежит чуть-чуть. Обмелела Москва, выползла наружу грязными боками. Так напоказ распластанно лежишь после родов. Ждешь, когда подметут тебя синькой-зеленкой, и тебе до того все равно, до того пофигейно, что это можно принять за умиротворение и покой, но это не то, Просто вся вышла. Не буду я никого искать, не буду. Не в том я возрасте. А однажды мне позвонили в дверь, и во весь могучий рост встал главный вопрос современности — открывать или не открывать. У меня нет глазка, и я кричу через защиту убогих дерматин и ДСП. Я кричу тонко и пугающе. «Кто там? Тетя, это я, Егор, ваш родственник». Только дураки думают, что так не бывает. Только так и бывает. В сущности, всегда случается то, чего ты ждешь. И нет ничего сильнее тайных помыслов, ибо они-то сбываются непременно. Я это давно знаю, поэтому боюсь плохих мыслей, которые в одночасье могут пронзить тебя насквозь до момента наслаждения. Эти мысли из самой твоей требухи, которую ты вовсю окутал, спрятал воспитанием и понятиями, требуха же без понятий. Зато она все про тебя знает лучше, чем ты сам, и она готовит тебе на взлет подлое желание, от которого ты, конечно, немедленно отречешься, но какой же рыбицей оно тебе всплеснет, каким сполохом взыграет, как покажет тебе твою же рожу с виду такого порядочного, такого хорошего человека. Бойся требухи в тебе лежащей. Голос мальчика Егора за дверью, конечно, не тот случай. Он из других внутренних сигналов, которые назовем последней каплей. Ты сомневаешься, прикидываешь, химичишь с весами жизни, ты, как плохой ученик, подгоняешь ответ. Вот тогда и капает на тебя последняя тяжелая капля, и ты делаешь то, что делаешь. Явление Егора мне. Я открываю дверь и заполошенно, забыв, кто я и где, кричу: «Митя!» Ведь была проделана фотографическая подготовка. Уже была явлена мне в доме фалликарточка. «Митя! Митя!» — кричу я, обнимая мальчика. Время встало с ног на голову, и это я его сейчас понесу на руках, как нес меня когда-то его дедушка к катке с водой и называл птицей. Он покровительственно, но и нежно гладит меня по плечу. «Я Егор, тетя, вам кажется, я на деда не похож, я совсем другой. Заходи, — говорю я ему, — я чуток спятила». «А Ленке можно?» Она стоит возле лифта, девочка с рюкзачком, такая точно приезжала ко мне из Питтсбурга. У нее было семинарское задание познакомиться с разными московскими филологическими людьми. Она положила на коленку тетрадочку и стала записывать за мной открывание моего рта. Я поняла, что самый большой ее враг — бойкость моей речи, и пошла ей навстречу. «У нас демократические перемены. Перемена — это когда одно меняется на другое. Например, шило на мыло». Дальше пришлось объяснять ей уникальную неповторимость такого рода перемен обмена, так сказать, нашу русскую ментальность, будь она проклята. Девочка знание схватывает на лету. «Достоевский!» — кричит она, уловив где-то слышанное, что у русских где не как у остальных. «Самое то, шило на мыло и Достоевский. Я попала в зыбучие пески. Спастись от объяснения русскости перемен можно только, покормив ребенка. И я ее кормлю, чем Бог послал. Ест с аппетитом. Потрясение, подсолнечная халва нецивилизованным куском, шматом». «Ковыряй», — говорю я Джейн. «Ковыряй?» — спрашивает она. «Я показываю, что это значит». «О!» — восклицает американочка. Мы постигаем друг друга, ковыряясь в тунгусском метеорите полтавской халвы. Тень Достоевского обиженно отступает. «Иди отсюда», — говорю я тени, — «ты через раз сидишь в кухнях, где русские объясняют жадному до всего американцу твою суть. Дай нам просто поесть халвы. Видишь, девочке нравится ковырять». Достоевский, как человек культурный, линяет, а тетрадочку с записями мы больше не открываем. Так вот, Ленка у лифта — чистая питтсбургская Джейн. «Заходи, Джейн», — говорю я ей. «Я Егора, она Лена», — ласково поправляет меня мальчик. «Кто вас разберет?» — отвечаю я. Сначала они вдвоем толкутся в ванной. Ладно, пусть. Я, конечно, не понимаю, почему нельзя вымыть руки по очереди, но у меня в ухе серьга. Она у меня ретранслятор с ихнего на мой. Серьга говорит, если они останутся ночевать, стели вместе, у них так принято, и не спрашивай паспорта. «О, боже, серьга, ты спятила». Они вышли из ванной с мокрыми чубчиками. Я гремлю в кухне и рассказываю им про Джейн. Ту часть, что про халву, и другую. Дело в том, что с Джейн связана не только халва. Когда девочка маленьким гребешочком расчесывала свои слабенькие волосики, уже собираясь уходить, взыграла сентиментальность моей природы, которую я старательно прячу, потому как стыжусь. «Видите?» Как я написала, гребешочек, волосики — это уже сыпь, и полагается принимать меры. И я гикнула что-то бодрое в виде пламенного привета родителям. Девочка повернула ко мне свою дитячью сытую мордочку сыпь и сказала, что папа и мама ее украинцы, что мама... Пароходская девочка родилась в 45-м у родителей, которых угнали в Германию, а они потом после войны развернулись, так сказать, в сторону Америки. «Откуда же твоя мама?» — спросила я. «Дружбовка», — ответила девочка. «А когда она ушла, я...» Моя чашки скумекала, что нет никакой... «Дружбовки, а есть дружковка. Делают там посуду, и от моих родных мест это рукой подать. Через дружбовку бегал тот самый паровозик, что возил Митю к Любе. В дружбовке жили какие-то дядья со стороны дедушки, и всех их, в отличие от нас, сильно помолотила война. Семьи почти не осталось, и хоть ничего я не знаю про угнанных в Германию барышень из этого рода, можно ли считать случайным такого рода попадание? Или глобальная подлунная связь людей и земель не бывает просто так, а дана нам для осмысления чего-то важного по отдельности? Эту недалеко закопанную мысль я и предъявила детям, усаживая их за стол и гремя чашками. «Вот из этой чашки она пила», — говорю я, и смеюсь над многозначительностью фразы. Не так надо было иначе. Вот вам, ребята, чашки, из которых кто только не пил. «А адрес у вас есть?» — спрашивает Лена. «Ну, если вам поехать или кому. Они вам там поставят?» «Не сомневаюсь», — быстро отвечаю я. «Просто ни на грамм не сомневаюсь». Но девочка сбила меня с панталыку. История для начала чаепития как-то опасно крутнулась, разворачиваясь совсем к другому. К ненавистной мне теме трех хлебцев. «Три чашки, три хлебца и гудбай», — объясняла мне тамошнее гостеприимство одна бурно путешествующая подруга. И я ей, как Ленин, втолковывала о двух культурах угощения и приема. Не плохой и хороший, а разных по происхождению. Не, боже мой, я и слова не сказала это нынешним своим гостям, ни слова. Я выныривала из ситуации при помощи неохватного нашенского любопытства. «А что вы тут делаете в Москве?» «Да так», — сказал Митя. «Да так», — ответила Лена. «Ну и хорошо», — согласилась я с этим как бы ответом. «Давайте пить чай». «Я кормлю их. Митя ест жадно, хорошо, голоден. Лена же ковыряется и не ест ничего». «Я не ем ни кошерного», — говорит она мне, прямо глядя в глаза. «Господи Иисусе!» — кричу я. «Откуда ж я знала? Ты такая верующая?» «Да нет», — смеется Митя. «Это она так». «Ничего себе так», — отвечает Лена и встает из-за стола и приносит пачечку печенья, на котором черным по белому написано «Юбилейное». «Оно кошерное», — говорит она. «Ладно, пусть. Возможно, кондитерская фабрика уже приняла иудаизм. Не мне их судить там или восторгаться. На мне серьга. Я учусь не удивляться. Но неужели девочка еврейка? И я пялюсь на ее высокие калмыцкие скулы, на утопленные под крутыми надбровьями серые блескучие глаза, на всю ее русскую самость, которая уж если есть, то есть, всплеснет, взбрыкнет, но проявится, объявится непременно. С другой стороны, все может быть. Полукровка, в которой победило одно начало, в следующем поколении победит другое, и вообще не мое дело. Разберитесь, мадам, с вашей собственной верой, которую вы во взрослом виде заглотнули до поперха, до задыхания, а пока приходили в себя, не заметили, как церковь, куда тайком приходили плакать и стыдиться, стала толковищем, где уже не поплачешь, потому что обтопчут. Последнее время я хожу в церковь только в дни поминовения. Я ищу в храме самое одинокое место, потому что боюсь людских пересечений, ибо не нахожу в церкви благодати. И мне, к несчастью, не встретился священник, которому я захотела бы исповедаться. У меня с Богом личные, можно сказать, приватные отношения. «Бог!» — кричу я ему поверх голов его клевретов. «Я желала сегодня позора для русской армии в Чечне. Вчера и Третьего дни я желала того же. Может, мне честнее уйти к чеченам и принять магометанство?» «Не морочь мне голову», — отвечает Бог. «От твоих криков поверх голов у меня помехи. Хочешь, к чеченам уходи? Я-то тут при чем? Ну как же, — говорю, — я ведь православная. По этому вопросу к попу Евдокиму. Не надо мне твоего Евдокима. Что, он умнее меня? Ну тогда к Чубайсу». И я слышу его смех. Я захлопываю дверь в небо. Не хочешь разговаривать, не надо, но или я буду орать тебе непосредственно, или уйду в одичание. Нет для меня подходящего Евдокима Чубайса, нет и все. Поэтому не мне судить этих пришлых чужих детей. Прости, Господи, мою нищету и скудоумие перед малыми. Они, как сказала бы бабушка, дратуют меня. Я хороший для этого объект, можно сказать, сумасшедшая в отказе. Это значит, что все считают меня нормальной, но я-то знаю. На уголочке кухонного стола девочка щиплет печенье, указательным пальчиком цепляет с блюдечка крошки. «Хочет же есть, балда, хочет, но терпит». И я не знаю, какая степень голода собьет ее с толку. Кроме высоких, можно сказать, божественных вопросов, остаются низкие, бытовня, одним словом. «Как у вас с ночевкой?» — спрашиваю я. «Можно мы придем?» «Можно. Тогда мы придем». Они сматываются по-быстрому, оставив мне два вопроса. Не знаю, когда придут, и не знаю, как им стелить, чтоб поступить грамотно. В моем коридоре остается маленький рюкзачок. Я хожу вокруг этого овеществленного события и думаю, позвонить Фале и сказать, что Митя нашелся, или... И выбираю «или». Я удивляюсь себе самой. Получается, что этим самым я беру на себя всю эту историю и все последующие за ней, пренебрегая тем, что где-то беспокоятся родители Мити, и, может, в этот момент у матери Мити плохо с сердцем, и она стучит горлышком флакончика от волокордина по ребру стакана, а капли, как всегда бывает в этом случае, торопясь на волю, устраивают у выхода затор, чтобы ей, сердешной Митиной маме, перестать трясти рукой, а усмириться. Но колотится, колотится флакончик. Что-то мне в этих каплях, в тайном моем молении, чтоб они накапались спокойно и точно в стакан мамы Мити, сбивает с мысли. Собственной дочери я выдала по телефону информацию дозированно. Мальчик и девочка остановились проездом. Мальчик — наш дальний родственник. «Ты когда-нибудь усвоишь понятие privacy?» — закричала на меня дочь. «По буквам», — попросила я. «Нет, давай я лучше объясню на пальцах», — закричала на меня дочь. «Тебе не одолеть грамоты. И все-таки я буду постигать смысл по буквам», — сказала я. «Целиком мне его не заглотнуть. Спрашиваю, надолго нашествие?» — не унимается дочь. «Пока не кончится юбилейное печенье», — ответила я и положила трубку. «Пусть злится, пусть. Но ведь много она слушать не захочет. По ее мнению, я всегда сообщаю много лишних подробностей. Но как быть, если жизнь только из них и состоит? Одна только смерть освобождает от лишнего. Приходится выбирать малу кучу лишнего жизни, либо сухое отработанное вещество смерти. Это я так бы ей сказала, если бы моя дочь меня спросила, но она не спросила. Возможно, она тут же забыла о мальчике и девочке как о чем-то лишнем. А «privacy», моя дорогая, или как там это пишется, идеальное выражение смерти — торжество отделения. Вечером они пришли уже втроем, привели с собой мальчика Сережу с серьгой в ухе. Моя мысленная серьга звякнула в знак приветствия. Сережа был совершенно раскован и сел на пол. «Я живу на вокзале», — объяснил он, — «и сплю на полу. У меня на жопе может быть всякое. Зачем же я вам буду это переносить на диван?» «Может, помоешься?» — предложила я. «Телом я чистый», — ответил он. «Меня вокзальные мойщики из шланга по утрам поливают. Такое шикарное получается шарко, будь здоров!» «Твои-то хоть родители знают, где ты?» — спросила я. «Митина вон не знают. Митя — это я», — пояснил Егор. «Тете так нравится». «Ты просто вылитый дедушка», — говорю я. «Вот горе!» — вздыхает Митя. «Я другого дедушку знаю. Того я даже на фотографии не помню». «Ну, не ври», — говорю я. «У вас есть альбом? Может, и есть. Там много всяких родственников, разве упомнишь?» Сережа ночевать не собирается. Он дорожит вокзальным местом. Уяснив это, я оставляю детей одних в комнате. У мужа ночное дежурство, и я освобождена от потребности оправдывать перед ним ситуацию. Дети говорят громко, и я все слышу. Есть некая Вика и ее бабушка, которая умрет тут же, как только Вика решит спрыгнуть с самолета. «Не умрет», — говорит Лена. «Эти вечно умирающие старухи живее всех живых». «Жестокая девочка», — думаю я себе. «А если умрет?» — говорит чистый телом Сережа. — «Вика ж себе этого не простит. Человечество давно вымерло бы, если бы считало себя виноватым за тех, кто умирает. Это опять девочка. Митина девочка», — сигналит мне сердце. «Надо сделать обманный ход», — предлагает Митя. «Что-то повесить им на уши. У тети, у меня, муж врач, попросим какую-нибудь болезнь на прокат». «Ну и кто ж Вику одну тут оставит?» — отвечает Сережа. «Ее здоровье застраховано всеми банками и синагогами. Я ей предлагаю простое дело. Я за тобой поеду. Я даже согласен, пусть мне сделают чик-чик». «Привет!» — кричит Лена. «Не стоит!» «Уехать охота, — говорит Сережа. Если она на мне женится, то мы сгоняем в Израиль, оттуда куда-нибудь подальше». «Ты дурак!» — кричит Лена. «Оттуда никуда. Сейчас здесь возможностей больше. И учат тут лучше. Это стопроцентно». «Я успокаиваюсь. Все просто. У Сережи проблемы с отъезжающей в Израиль девочкой. Но он мне никто, значит, я про это не думаю. У отъезжающих евреев девочка Мити взяла поносить кошерность. Или для экзотики, или просто так. Но она мне тоже никто, и я не буду брать в голову ее проблемы. Мальчик же Митя, он мне как раз кто. Но он мне нравится, у него хороший аппетит и хороший нрав. В сущности, все замечательно. Я не люблю оставаться дома одна ночью, не люблю и не буду. Рядом будут дышать дети».